Ненависть к Аракчееву была так велика, что по воцарении Николая Павловича граф был оставлен не у дел. Его лживость и трусость возмущали этого государя. А потому, хотя он и сохранил звание члена Государственного совета, числился по армии, но вполне удалился от дел и жил в Грузине, занимаясь исключительно своим имением. Он умер 21 апреля 1834 года. Его бумаги были опечатаны присланным на его похороны Клейн-Михелем. Нам неизвестна болезнь, сведшая Аракчеева в могилу. Он умер на 65-м году жизни и, насколько можно судить по имеющимся описаниям, прохворал всего несколько дней, что дает право допускать острое заболевание. Сам Аракчеев жаловался на свое слабое здоровье и в 1826 году даже ездил лечиться за границу. Но эта его поездка, по всей вероятности, была лишь предлогом, чтобы скрыть истинную причину удаления от дел. Его напряженная деятельность дает право думать, что он обладал хорошим здоровьем. Его жалобы на слабое здоровье, на разные болезненные припадки, по всей вероятности, служили лишь предлогом, чтобы объяснить оставление службы. Последние годы ему жилось тяжело в своем вынужденном уединении, и он хандрил, но физически был бодр.